генерала-лейтенанта, позже автора воспоминаний, одного из тех, кто ей всегда казался умнее других, а она любила умных. Где-то в Павловске жила родственница зятя, Кочубея, но Мура не помнила ее адреса. Все эти люди ничем не могли ей помочь. В английском посольстве в Петрограде, Дворцовая набережная, дом 4, с декабря 1917 года происходили под влиянием российских событий большие перемены. Перестройка всей внутренней структуры этого учреждения и полный поворот отношений с новыми хозяевами страны. Секретарей перетасовали, двух консулов отправили домой, в Англию. Атташе сидели без дела и ждали решения своей судьбы. Россия была накануне подписания Брестского мира, и сэр Джордж Бьюкинен, посол Англии и друг министров Временного правительства, собирался после Нового года отбыть с женой и дочерью в Лондон. Английское посольство в Петербурге с начала этого столетия держало на службе людей преимущественно молодых, но также и среднего возраста, которые работали на секретной службе, будучи по основной профессии литераторами. Урок Крымской войны для Англии не пропал даром. Тогда было замечено, что о России слишком мало было известно правительству Ее Величества королевы Виктории, и решено было значительно усилить деятельность разведки. Еще до войны в Петербурге при Бьюкинене пребывали в различное время и Комптон Маккензи, и Голсуорси, и Арнольд Беннет, и Уэллс, и Честертон, чьим романом «Человек, который был четвергом» зачитывались два поколения русских читателей. Позже был прислан из Англии Уолпол, подружившийся с К.А. Сомовым. Через Сомова и русского грека М. Ликиардопола, переводчика Оскара Уальда, Уолпол еще в 1914-1915 годах стал вхож в русские литературные круги. Был знаком с Мережковским, Сологубом, Глазуновым, Скрябиным. Хорошо знал язык и писал романы на русские темы, одно время бывшие в Англии в большой моде. С ним вместе, часто на короткие сроки, приезжал Сомерсет Моэм, молодой, но уже знаменитый ко времени Первой войны, и почти бессменно проживал в Петрограде Беринг. Короткое время в столице находились также Лоуренс Аравийский и позже совсем юный Грэм Грин. Но сейчас никого из них там не было, и только Гарольд Вильямс, корреспондент лондонской «Таймс», женатый на русской журналистке А.В. Тырковой, человек, прекрасно осведомленный в русских делах, писал свои корреспонденции, которые все труднее делалось ему отсылать в Лондон. Поразительно было не только количество английских литераторов, работавших в разведке, но и задачи, которые им задавались. Наши профессиональные эксперты секретной службы мобилизовались по большей части из рядов беллетристов, уже имевших некоторый успех. Писал позже Моэм. «Мне была вручена огромная сумма денег, наполовину английских, наполовину американских», говорил он в старости своему племяннику. «Я должен был помогать меньшевикам в покупке оружия и подкупать печать, чтобы держать Россию в войне. Меня послали в Петроград, потому что они считали, что я могу остановить большевистскую революцию. Я говорил им, что я не гожусь для такого дела, но они мне не верили. Мне помогло то, что я приехал в Россию писать, корреспондентом Daily Telegraph. Задача мне порученная не удалась. Мое дело было остановить революцию. На мне лежала большая ответственность. Если бы они знали меня лучше, они бы не послали меня. У меня не было опыта. Не знал, с чего мне начинать. А присланный в начале 1918 года специальный британский агент Роберт Брюс Локкарт получил при своем назначении поручение сделать все, что возможно,